Гран Шримад Бхагавад Гита, глава 9, текст 16. Глава называется «Самое сокровенное знание». Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ахам кратурахам ягьям. Ахам кратурахам ягьям. Свадхамахам аушадхам. Мантрахамахам эваджам. Ахам агнирахам путам. Ахам кратурахам ягьям. Свадхамахам аушадхам. Мантрахамахам эваджам. Ахам агнир ахам хутам. Ахам кратурахам ягьям. Свадхамахам аушадхам. Мантрахамахам аваджам. Ахам агнир ахам хутам. Перевод стиха. Но ведический обряд, жертвоприношение, подношение предков, целебная трава и трансцендентальные гимны – все это я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву. Но ведический обряд, жертвоприношение, подношение предков, целебная трава и трансцендентальные гимны – все это я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактисиддханта Свами Прабхупады. Ведический обряд Джьоти Штома – это тоже Кришна, так же, как и Махаяги, описанная в Смрите. Подношение Питрилоки, то есть жертвоприношение, которое совершают ради того, чтобы удовлетворить обитателей Питрилоки, считают своего рода лекарством в форме топленого масла. И это тоже Кришна. Мантры, сопровождающие жертвоприношение, также Кришна, равно как многочисленные явства, приносимые в жертву и приготовленные из молока и молочных продуктов. Огонь – это тоже Кришна, ибо он один из пяти материальных элементов и потому считается отдельной энергией Кришны. Иначе говоря, ведические жертвоприношения, рекомендованные в разделах Вед Карма-Канда, в совокупности также являются Кришной. Вот почему считается, что те, кто преданно служит Кришне, уже совершили все жертвоприношения, рекомендованные в Ведах. Но ведический обряд жертвоприношения, подношение предкам, целебная трава и трансцендентальные гимны – все это я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурумритам джена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манодиштам скапитам джена бутале Своям рупакадам атьям дадати свападратикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяевача патитанам паваньевьо вайшнавевьо намо намаха Джая Шри Кришна Чаританья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашри Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нам Вишну Падая Кришна Дриштая Бхакали Шримати Бхакти Виданта Свами Тенане Намасте Сарасвати Деви Гурвани Прачарне Нервиче Шашунья Вади Пасчатли Дашитарне. Итак, Кришна объясняет логику своих заявлений. Шастра говорит, что мы должны получить не только указания, но и получить понимание указания. И многие сообщества делятся на таких два вида адептов или приверженцев к чему-либо, в школах, в институциях. Одни подчиняются, а другие соображают. Те, которые подчиняются, не продолжат дело, когда идет учитель. Те, кто соображают, смогут провести изучение в поколениях, во времени. И те, кто подчиняются, кажутся более продвинутыми, поскольку они безоговорочно сразу делают все, о чем бы их ни попросили, но не всегда способны понять смысл, цель и не знают, какой результат должен получиться. Но они готовы действовать. Те, которые пытаются понять, пытаются узнать, почему так нужно делать, какова цель такой деятельности, каковы могут быть последствия такой деятельности, каким результатом должно привести то или иное действие, кажутся занудами, кажутся многословными, сомневающимися, нерешительными. Но однако в шастрах говорится, что именно они смогут продолжить это дело и понести его во времени. И поэтому Арджуна задает вопросы Кришне. И поэтому Кришна объясняет Арджуне. Потому что цель Кришны — восстановить сампрадаю. Нарушенную сампрадаю, то есть цепь передачи знаний Арджуны, называлась она Сурья сампрадая. Сейчас ее нету. Исчезли кшатрии и исчезла Сурья сампрадая. Эта сампрадая была предназначена для кшатрии, для воинов. И Шрила Прабхупада объяснял, что Кришна приходит восстановить религиозные принципы. Что же, где же изложены религиозные принципы и их правильное понимание только в сампрадае? Итак, на сегодняшний день мы также с вами видим, существуют очень многие религиозные писания, существуют последователи, но они просто подчиняются этим писаниям и не обладают пониманием того, чему они следуют. И Кришна говорит Арджуне: «Яда, яда, хитхарма, сия, гланир, бавати, баратам». Что же он говорит? Он говорит, когда религия приходит в упадок, повторяется безбожие. В чем же проблема? Что же такое упадок религии? Нет понимания. Люди чему-то следуют, но они не знают, зачем, почему, какова цель этой деятельности, правильная ли мотивация и так далее, и так далее. Они не знают правильного толкования того, что они делают. Это называется ритуальная деятельность. Они цитируют Писание, то есть говорят как пандиты, но скорбят о том, что недостойны скорби. И Кришна опять говорит Арджуне, его приводя в пример. В первую очередь Кришна доказывал Арджуне, что он не обладает чем? Пониманием, разумом. Вот что такое прерванное сампрадая. Потому что Арджуна пытается говорить то, что он слышал в своей сампрадае. Что дошло до него. И он говорит точно, цитирует стихи. Но тот, как он себя ведет и в какой момент он цитирует эти стихи, говорит о том, что религия в упадке, сампрадая прервана. И Кришна ему говорит: «Ашочардам вашочам с вами продал, прагьявадам чабаша сейгаташу магаташу к вам на ношу чанки пандита аш». Ты пытаешься говорить как ученый, как богослов, но ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. О чем же говорит опять Кришна? Кришна объясняет ему, что ты неизменно декламируешь стихи сампрадая. Несомненно, ты ссылаешься на авторитетов. Ты правильно говоришь эти стихи, но абсолютно неуместно. Ты вообще не понимаешь их смысл. И цель этого стиха совершенно противоположное действие, к которому стремишься ты. И так Кришна доказывал Арджуне, что сампрадая не существует, что она прервана. Нужно было сначала объяснить, что все это не является авторитетным, хотя существовали авторитетные стихи. Ни одно слово не было искажено. И Арджуна цитирует: «Я слышал от великих мудрецов то-то, то-то. Я знаю вот то-то, то-то». Кришна смеется над ним. Ты говоришь, на самом деле, болтун. Но то, что ты отказываешься от сражения и отказываешься исполнять свои обязанности кшатри, отказываешься исполнять свои обязанности преданного, и ты не хочешь делать то, что прошу тебя я, а я верховная личность Бога, он говорит. Говорит о том, что религия в упадке. И поэтому воцарилась безбожие. Итак, Кришна раскрывает Бхагавад-гиту, как она есть, не в том, что они тексты правильно переведены или неправильно переведены, как мы тут ищем ошибки где-то в каких-то переводах или в комментариях. Суть не в этом. Насколько правильно мы поняли предназначение Бхагавад-гиты и каждого стиха. Правильно ли мы поняли, о чем именно в этом стихе говорит Кришна? Правильно ли мы поняли, что такое Бхагавад-гита? К чему призывает тот или иной стих Бхагавад-гиты? Что раскрывает? Какую цель преследует этот стих или то, что говорит Кришна Арджуне? Поэтому все время начинается Шри Бхагаван Увача. И наша задача не сколько точно передать, что он сказал, сколько точно понять, для чего он это сказал, что нужно делать, что из этого следует. Но мы так же, как эти последователи, мы следим за точностью перевода, но не следим за точностью понимания. За точностью того духа, который передает Кришна в своих наставлениях Арджуне. И люди становятся бхакти-шастрами и не проповедуют. Люди становятся бхакти-шастрами, чтобы брать деньги за лекции. И так далее, и так далее. Почему? Они не поняли дух Бхагавад-гиты. Люди не поняли, что такое дух Бхагавад-гиты. Дух Бхагавад-гиты раскрывается не для должности, не для популярности, не для славы. Дух Бхагавад-гиты раскрывается только для одного. Восстановить в своем сердце преданность Кришне. Не боясь ничего. Никаких потерь, никаких поражений. Не боясь никакой критики. Не боясь никакой нищеты. И не боясь то, что вам никто не дал должности, никто не дал вам указания распространять славу Бхагавад-гиты. И вы ждете, когда вас гуру лично попросит распространять славу Бхагавад-гиты. Дух Бхагавад-гиты в том, что ничего не надо. Там все указания уже в Бхагавад-гите. И Кришна говорит: тот, кто сообщает эту науку другим моим преданным, не для меня дороже такого преданного и никогда не будет. Какое еще указание нужно? Кто еще должен подтвердить Кришну? Какой такой высший авторитет есть среди нас, тут, среди мертвых, который скажет: правильно он говорит, давай делай. Он говорит правильно. И Прабхупада приводит в движение целое общество своей Бхагавад-гиты. Люди ни у кого не спрашивают разрешения, не боясь, что их будут считать сумасшедшими, что их будут в первую очередь считать друзья, родители, там кто угодно сумасшедшими. Люди начинают поклоняться Кришне. Вот что такое дух Бхагавад-гиты, вот что такое бхакти-шастра. Прабхупада на своем примере показал, кто такой бхакти-шастра. Потом Прабхупада начинает переводить Шримад-Бхагаватам и распространять Шримад-Бхагаватам, показывая, что же такое бхакти-веданта. И Прабхупада демонстрирует, что же такое сампрадая. В чем же различие между его переводами и переводами других ученых, богословов? В том, что они не понимали истинного смысла, а гонялись за точной передачей формы. Но абсолютно не были квалифицированы в правильном понимании содержания. И существует более 700 переводов, и ни один никого не заставил служить Кришне. Как? Без каких-то дополнительных наставлений, указаний. Даже в сердце ни у кого не появилось этого. И люди читали Бхагавад-гиту, и читают Бхагавад-гиту, и начинают служить Кришне. предлагать тайком просад, повторять Хари Кришна мантру, которая там в голове поет, в сердце внутри поет, человек не хочет, а она поет, сердце откликнулось, душа откликается именно на это. Почему? Потому что суть Бхагавад-гиты, преданность, которую ничем не остановишь. И Бишварад Чакраварти Такур также объясняет, что сострадание к другим появляется только в результате наличия бхакти в сердце. Никто не может удержаться, чтобы не проповедовать, если в его сердце бхакти, он не ждет никаких указаний. Что значит проповедовать? Это нести дух преданности. Нести дух преданности может только преданность. Итак, в шастре говорится, чтобы дать преданность, нужно ее иметь сначала. А когда преданность поселяется в сердце, человеку не нужны никакие указания, чтобы передавать эту преданность другим. Он никогда не будет сидеть и ждать, когда его отправят на санкиртан. Когда ему скажут, езжай вот в ту деревню, там надо было совершить какую-то ягу, что надо поехать тем людям рассказать о карме, о реинкарнации, о том, что тело и душа различны. Его невозможно удержать. Ему не нужно для этого никакой должности президента, проповедника регионального или кого-то. Он не может удержаться. Ему нужно давать указания не делать этого, чем давать ему указания это делать. Его сдерживают, а не выпинывают. Таковы признаки проявления в сердце преданности. Итак, Кришна начинает объяснять Арджуне, что цепь нарушена. Почему? Потому что я тебя выпинываю на Курукшетру. Кришна выпинывает Арджуну на Курукшетру. Арджуна не хочет и цитирует ему все эти слова. Он цитирует ему то, что хочет сказать ему Кришна. Кришна ему говорит, он говорит, ну так вот, я это слышал. Это надо понять вот так. Не надо их трогать. Не надо сейчас сражаться. Тут дети замешаны, женщины замешаны. Будущее наших поколений замешано и так далее. Эти великие люди достойны поклонения, а ты говоришь, что я должен им причинить беспокойство. Я не вижу никакой логики. И в шастрах говорится, что в первую очередь ученик познает логику Писания, а не собственную логику. Что значит логика собственная и логика Писания? Собственная логика, что надо поехать домой отдыхать. А логика Писания, что надо отдыхать с преданными. Вот это логика Писания. Отдыхать надо с преданными. А собственная логика, что значит собственная? Какая? Атеистическая. Не божественная логика. То есть не логика Писания. Нужно отдыхать где? Дома, в кругу родных и близких, друзей. То есть в кругу безбожников, упадка религиозного, мирская религиозность. Что значит мирская религиозность? Это религия, используемая, то есть духовная атрибутика, духовные шлоки, духовные действия, используемые ради материальных ценностей. Это называется мирская религиозность. И она ничего общего не имеет с духовной жизнью. Это материальная жизнь. Поэтому ее называют мирская религиозность. Что же такое духовная жизнь? Это там, где духовная логика души. Как вы думаете, логика тела куда зовет? Домой или в общество преданных? Отдохнуть. Логика тела будет вас звать, вы должны поехать отдохнуть там, с этими пообщаться, с теми, кто не преданный, потому что преданные все забодали. Но логика души будет говорить, нет, нужно оставаться с преданными. Таковы шастры, нам не нравятся шастры, потому что они рекомендуют нам повторять джапу в кругу преданных. А тело говорит, нет, надо уединенно повторять. Потому что только там ты достигаешь сильнейшей концентрации на свои материальные мотивы. Потому что именно преданные мешают тебе медитировать. Поэтому все великие преданные стремились в материальный мир. Нет, они от него... Они выходили из этого материального общения. Итак, где же человек обретает покой в кругу своих родных и близких? Но он обретает слишком сильное беспокойство в обществе преданных. Это значит, что он материалист. Материалист Тот, кто готов продать общество преданных за женщин, за деньги, за какие-то там последователи, это материалисты. Это материалисты. И мы видим, что люди не различают этого. Они не познали логику Писания. И мне кто-то говорит, он хороший проповедник, можно мы сделаем его куратором? И вы не можете сказать, потому что все будут думать, что вы оскорбитель. Или вы думаете, наверное, я завидую. Из-за этого я буду говорить, нет, этот человек, он не авторитетен. Какой он куратор? Какой он куратор? И люди не понимают, что он не передает смысла, не передает духа Бхагавад-гиты. Каков же дух Бхагавад-гиты? Держаться подальше от мирской религиозности. Подальше. Потому что между преданностью и мирской религиозностью пропасть. Они хотят счастья в своей личной жизни, материальной. И поэтому они читают джапу, поклоняются, что угодно делают. Но что значит читать джапу? Что же такое джапа? Они произносят святое имя и скорбят о том, что недостойно скорби. Что же такое перевод Хари Кришна Мантры? О всерадующий и привлекающий Господь, займи меня преданным служением Тебе. С преданностью. Не ради чего-то, а из-за преданности, чтобы я Тебе служил. И как только их пытаются занять, тут же они начинают скорбить, что не мешают жить. Вот что такое религия в упадке. Вот что такое религия в упадке. Человек просит каждый день, 2 часа, займи меня бескорыстным служением, то есть с преданностью, чтобы я из преданности это делал, а не ради денег, не ради женщин, не ради чего. Каждый день 2 часа. И как только его даже на 5 минут попытаться этим занять, Кришна начинает исполнять его просьбы. Через кого? Через преданных. Кто-то приходит и говорит, надо это бросить и вот то делать. И там тебе ничего не светит. И как тут же рождается такая сильная амбиция, что вы мне мешаете жить. Вы фанатик. Вы не умеете мягко. Вы не умеете как-то постепенно. И для нас это неестественно. Что не лучше бы как-то естественно, мягче, круглее как-то все это сделать. Это означает безосознанность человека. Человек бубнит что-то, но даже не осознает, что он просит. Бессознательно. И поэтому Господь Чайтанья говорит, это оскорбление святого имени. Потому что они его повторяют, считая его одной из благоприятных действий раздела карма-канды. То есть не для преданности они его повторяют, а для исполнения своих мирских желаний, мирских мотиваций. И это оскорбление. Нама-аппаратка называется. И за такие оскорбления гуру несет реакции. В виде чего? Говорится, в сердце духовного учителя, который продолжает принимать реакции за нама-аппаратки. Мы думаем, что вот там что такое. Нет, нама-аппаратки. В Падма-пуране говорится, нама-аппаратки юкта-нам, нама-дива-харам-тя-нам. Что такое тяга и бхога? Тяга – это имея. Что кто знает, что такое тяга? Что? Не понял. А отречение. То есть тот, кто повторяет святое имя с желанием отречься, даже если он совершает оскорбление, но он внимателен. Что значит внимателен к святому имени? Он внимателен к его содержанию. Он не забывает, для чего он повторяет святое имя. Вот поэтому повторяют все, так и ученики, делают все, но одни внимательны к наставлениям, то есть они понимают, для чего они должны это делать, а другие нет, просто исполняют. Как вы думаете, какие достигают успеха? Итак, святое имя без надлежащего отношения к себе, оно, говорится, уходит от человека, даже если человек его произносит. И вот почему шастра говорит, что тот, кто воспевает святое имя, неправильно вот так, не оказывая должного внимания святому имени, слушать такое воспевание одно и то же, что пить отравленное молоко. Такие харинамы и такие проповеди становятся ядовитыми. То есть вместо того, чтобы человек от чего-то отрекся, задумался, совесть его замучила, человек наслаждается этим и считает это вполне нормальным и естественным. И мы видим, как приезжает духовный учитель и как начинают все игнорировать это. Мы видим, как люди игнорируют многие вещи и воспевают святое имя, и думают, что это и есть духовный процесс. Мы воспеваем святое имя, но мы избегаем Курукшетры. Мы говорим о том, что мы преданы человеку, но никогда не сделаем то, что он нас просит. Мы даже его боимся. Мы даже боимся ему сказать правду, раскрыть свое сердце. У нас страх. И тогда люди пишут письма, чтобы заведомо сказать гуру, что мы не будем этого делать, и на нас не надейся. И появляется текст: я такой падший, я такой ничтожный, пытающийся быть вашим учеником, бесполезная личность и так далее. Все. На меня что? Не рассчитывай. На меня даже не рассчитывай. Я смиренный, ничтожный. На меня даже не рассчитывай. И квалифицированное ухо, оно слышит эти подношения. И духовный учитель через подношение, читая эти подношения, выбирает, на кого ему надеяться, кого ему попросить что-то сделать, кого сделать куратором, кого... Потому что у духовного учителя очень много обязанностей. А чтобы дать кому-то обязанности, он должен видеть в подношениях, кто готов принять на себя эти обязанности. Потому что гуру означает отягощенный. Ему так тяжело нести это бремя. Так тяжело духовному учителю, когда столько много учеников, и никому ничего не поручить. Из того, что нужно сделать. Потому что все это ничтожные, смиренные слуги, у которых куча проблем, куча того, куча всего. И они все это описывают на Вьясакунже. Прочитав такое подношение, единственное, что боишься, чтобы они не ушли из искор. Что если сейчас я что-то скажу неловко, они все обидятся и вообще не будут. Они даже не будут делать для своего блага, не говоря уже для блага других. Духовный учитель ищет тех, кто хочет стать ему полезным в его духу, в его служении. Не в своем служении, не в каких-то своих семейных делах. Дети там у него, переживания, депрессии, работа. Он думает, хоть один-то ученик за эти годы появился, который готов все это отбросить, чтобы принять часть моих обязанностей в моем служении Шриле Прабхупаде. Хоть один такой. Где-то хотя бы растет. Может быть, он не умеет говорить на санскрите. Может быть, он не умеет на компьютере работать и не знает много языков. Может быть, он не деликатен, не этичен, не эстетичен. Может быть, даже у него есть какие-то грехи, но он готов принять на себя бремя. По крайней мере, в нем развилось это желание. Что он понимает, что это важнее всего остального. Что такова логика Писания. Логика души такова. В своих логичных взаимоотношениях со сверхдушой. Такова логика. И Кришна начинает раскрывать эту логику Арджуне, чтобы Арджуна предался Кришне. Такова логика. Но Арджуна начинает опираться на логику чего? Тела. На логику тела. Логика обусловленной души. Логично обманывать. Логично что? Ошибаться. Все ошибаются. Ну что такого? Ведь все ошибаются. Это же логично. Все мы одни миром обманываем. Этим миром. Миром зависти. Это очень логично ошибаться. Очень логично быть в иллюзии. Очень логично иметь несовершенные чувства. Мы говорим, что это логично. Но в шастре говорится, нет. Это не дает нам права не исполнять своего долга. Вот в чем логика Писания. Даже если мы в иллюзии, наши чувства несовершенны, мы ошибаемся и обманываем, это не дает нам права принимать такую логику, что это нормально. И из-за этого вы на нас что? Не надейтесь. Будьте счастливы, что мы вообще тут находимся. Такова логика обусловленного сознания. Вы радуетесь, что мы вас встретили, радуетесь, что я вам пожертвовал 100 рублей или 100 долларов. Радуйтесь. Батенька, вы что, знали бы вы мои проблемы? У вас бы сразу вся логика потерялась. Я еще смиренный не стал рассказывать вам, как у меня с детьми, какой геморрой. Я еще такой смиренный не рассказал вам, какое у меня здоровье, что я скоро помру, мне столько лет. Вы даже не знаете, сколько мне лет, поете вы Хари Кришна, Хари Рама. Молодые еще, вам всего 50, а мне 70. Или мы говорим, ты еще не знаешь, как вожделение сильное, это ты сам яси, тебе все по барабану. А у меня такое вожделение. Куда ты там на меня что-то будешь? Я ничтожный слуга. Ничтожному слуге ничтожное служение. Это вон там, Прохлада Махарадж, это вон Хариши. Великие люди, великие старики и старухи. А мы тут с вожделением сражаемся каждый день. Мы в такую войну объявили вожделение. Там говорится, надо объявить войну Майи, но мы объявили войну вожделения. Чьему? Их бин войной. Мы объявили вожделение. Мы вожделение объявили. Мы все время боремся со своим вожделением. Но его невозможно победить никак. Кришна говорит, его можно победить, если ты станешь руководствоваться моими наставлениями. Если ты не будешь руководствоваться моим сознанием, а станешь потакать своему ложному эго, ты потеряешь себя. Что такое ложное эго? Это телесная логика. Мы думаем, ложное эго — это когда нас задели и нам не нравится. Нет. Ложное эго проявляется во всем. В логике, в речи, в мыслях, в нашем мнении, в нашем выборе, в нашей убежденности, в наших депрессиях, в нашем недовольстве. Ложное эго в наших вкусах. И Кришна рассказывает. Логика. В нашей гностеологии ложное эго. Что мы выбираем источником истинного знания, говорит о том, что это наше ложное эго выбрало. Какую логике мы придерживаемся, это ложное эго. Какую метафизику мы воспринимаем как сверхъестественную, это наше ложное эго. И какой этике мы следуем. Каким ценностям? Ложное эго везде, всегда, 24 часа в сутки преследует нас. Всегда и во всем. Итак, Кришна объясняет Арджуне эти важные вещи. Он говорит, что ты вообще отупел. Ты цитируешь все это, говоришь об этом, клянешься мне в преданности. Но ты даже не понимаешь, что я говорю. Как же понимать? И Кришна говорит, только тому, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Что опять? Все же служат Кришне. Он же получает понимание. Только тому, кто служит с преданностью. Я даю понимание. Значит, с преданностью можно служить до понимания? До знания? Да, можно. Как? Как? И Кришна говорит, Арджуна, делая это как долг. И не ища за это, что никакой награды, кроме награды понимания. Какова же награда для того человека, который служит Кришне? Понимаете? А для нас? Какова разница? И Кришна говорит это Арджуне, как неофиту. Он еще не дает ему какие-то серьезные наставления. Он не говорит о женщинах, о последователях, о деньгах. Он говорит, что наградой за твое преданное служение должно быть что? Понимание. Благодаря этому пониманию ты приобретешь знание. А благодаря знанию ты решишь все материальные проблемы, которые тебе будут препятствовать в служении мне. Все абсолютно. Успешно переправишься через океан мирского бытия. Посмотрите, сколько много людей, которые в бизнес ударились преданными. Там, сям, ни садхану не соблюдают, не посещают храм. Но следует, мясо, видишь ли, не едят, не пьют. Но они бесполезны. Они бесполезны, они не сражаются. Они не берут на себя часть бремени духовного учителя. Они заняты борьбой со своим вожделением. И как они борются? Они пытаются его обеспечить, свое вожделение. Им не хватает денег, чтобы обеспечить свое вожделение, свое эго, ложное эго, свои амбиции. И если вы с ними разговариваете, вы с ними общаетесь, они вам дадут четкую, стройную, логичную, последовательную, совершенную канву объяснений. Когда вы их послушаете, вы подумаете, точно, а что же я-то здесь делаю? Если вы с ними пообщаетесь, вы осквернитесь напрочь. Почему? Потому что их логика будет вам полностью близка. А логика Писаний станет каким-то насилием, давлением, тиранией, культом личности и так далее. Это однозначно так происходит. И поэтому Прабхупада говорит, чтобы понять эти вещи, человек должен отказаться от ложного эго. Потому что благодаря ложному эго человек, руководствуясь ложным эго, прибегает к гносеологии, логике и метафизике, и этике тела. Телесное. Телесное. То есть самый лучший источник знаний, который дает телу что-то. Самое логичное действие, которое телу благополучие дает. Самая крутая метафизика – это, естественно, садчакра-йога и пранаяма, ситхи. И самая крутая этика – это со всеми жителями мира. И Арджуна говорит, миру мир, нафига война? Ну зачем? Они же будут недовольны тобой, начнут тебе завидовать, ты их всех беспокоишь, начнут писать на тебя кляузы, начнут то, они… Столько будет проблем. Арджуна прибегает к такой логике, логике ложного эго. И поэтому Кришне приходится говорить, ты руководствуешься ложным эго. Ты уподобился шудре. Ты как маменькин сынок себя ведешь. И он называет его Каунтея, а потом называет Анария, шудра. Ты уподобился шудре и маменькиному сынку. Но ты кшатрия, а долг кшатрии защищать религиозные принципы. А религиозные принципы ты не можешь защищать только по одной причине. Яда-яда хитхармасья гланит фавати харата. Абхютханам адхармасья. Что произошло? Религиозные принципы пришли в упадок. Что значит в упадок? Религиозный принцип опустился до мирской деятельности. Что же такое религиозный принцип? Это то, что человека Прабхупада говорит, как минимум освобождает от круговорота рождения и смерти. Это минимальный стандарт религиозного принципа, что принципы религии должны вести человека к мукте, к освобождению. К освобождению. Минимум, Кришна говорит. А ты за какие принципы борешься? Цитирую эти шлоки. За счастливую жизнь где? Здесь. Здесь. Он говорит, но пойми природу этого мира. Он временен. И еще более того, он постоянно, непрерывно дает страдания, рождение, болезни, старость, смерть. Больше всего что человек боится? Потерять детей, жену, дом, утварь, мужа, родственников или смерти собственной. А? Чего больше боится мужа? А? Это нам так иногда кажется, что все ради детей, ради того, ради мамы, ради папы. И человек даже не замечает. Иллюзия, что это означает? Покрытие. Одно за другое. И он думает, что он ради них. Но на самом деле он действует всегда. Ради кого? Ради себя. Кому бы что ни делал человек, он делает это ради себя. Жертвует ради себя. Совершает благородный поступок ради себя. Что-то кого-то спасает ради себя. О ком-то заботится ради кого? Ради себя. Для чего? Чтобы возвыситься, говорит. Возвыситься. Снять бремя грехов с себя, Он совершает благочестивые поступки, чтобы очистить от греха кого? Себя. Он раздает милостыню, благотворительностью занимается, жертвоприношение, тапаси. Кого он хочет очистить этим? Себя. Он хочет любить маму и папу. Для чего? Чтобы Бог смилостивился над кем? А? Ну как же, соседа. И поэтому ради соседа он начинает ездить к своей маме. Заботиться о маме, о папе. Ради, конечно, Ромки, а не Чука. Это все для тебя, Рома. Итак, иллюзия покрывает живое существо до такой степени, что живое существо начинает мнить, что все оно делает ради Бога даже. Что все это благо Богу. А в шастре говорится, Бог самодостаточный. То есть мы о нем позаботимся не в состоянии. И он в виде лилы это принимает. Ну давайте, меня защищайте, ну давайте кормите, а то ой, помираю с голоду, ой, помираю. И кто же благодетель? Тот, кто дает или тот, кто принимает? И говорится, Кришна так милостив, он принимает всю эту чушь, что мы распространяем ради него сознание Кришны. А то он бедный там. Так страдает, что здесь никто мантру не повторяет. Бог прямо, у него сразу болезнь, если мы не следуем садхане. Прямо болезнь у него. Он полностью самодостаточен. Всегда испытывает наслаждение. У него махабхава. Представляете, он в экстазе. Всегда в экстазе. Ничего не оскверняет его наслаждение. И оно постоянно увеличивается. Говорит, он расширяется. Он расширяется. Во что там он расширяется? Сам в себе расширяется, и все расширяется. И то, и другое, все расширяется. То есть, такое блаженство он испытывает. И нам сразу завидно. Какая-то тихая грусть. Вот в этот момент, прямо сейчас, мы стареем, а он наслаждается. Вот что противоречие. Мы себя сравниваем с ним. У нас сейчас печень болит, почка. Жара, а он наслаждается, и появляются стоны и скрежет зубов. Мы-то понимаем, чего у нас печень болит, но больше всего, что он в этот момент танцует с гопи на вриндаванской дискотеке. Итак, живое существо покрывается очень толстым слоем этой иллюзии. И оно думает, что оно ради Бога что-то делает. И Прабхупада говорит, на самом деле все, что делает преданный, только лишь для одного. Чтобы Кришна позволил ему это делать. Прабхупада говорит, милость Кришны проявляется в том, что Кришна позволяет нам это делать. Что же делать? Повторяет святое имя. От чего-то отрекаться ради него. Горького. Не даже. Ему и так все это принадлежит. Мы просто об этом не знаем. Мы лишены знаний. Но Кришна позволяет нам от чего-то отрекаться ради него. И мы говорим, ради Бога. Во имя Христа. Во имя Кришны. Во имя Аллаха. Но Аллаху не надо. Аллах не так все принадлежит в этом мире. Так кому же все это надо? Нам. Для чего и зачем? Кому нужна была эта Курукшетра? И Арджуна смилостивился над Кришной и вступил в эту Курукшетру. Ну а то Кришна бедный. Уж приму я груз Кришны на себя. Я ж такой преданный. Чего ж бедный? Он и к тем бегал, и все отказываются. Но я все-таки продвинутый. И он говорит, ладно, Кришна, давай, уж для тебя я уж тут всех замочу, ладно. Неохота, ну смотри, какой я преданный. А тут бедный, он же так страдал, Кришна, без этой Курукшетры. Да для кого нужна была Курукшетра? Для Кришны? Или для Арджуны? Так что же прославляется? Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гите, в читании Чаритамрити, что же прославляется? Милость Кришны. В чем заключается? Он дает нам служение. Какое? Где нам ничего не светит. Ни богатство, ни тетки и ни последователи. Именно такое служение, в котором, за которое вам не светит этого. Что же там светит? Понимание. Понимание того, ради чего нужно действовать. Понимание того, что мы делали. Понимание. Благодаря этому знание приходит. И человек может преодолеть все перипетии своей кармы, тройственных страданий. Жена, видишь ли, там меня не любит, там дети у меня все болваны, квартиру мне не дают, и поэтому я бросаю преданное служение и буду с судами там затаскаюсь в судах. А кто вам сказал, что так надо действовать? Что преданный бросает служение и погружается в это? Кто вам сказал, что это продвинутый человек? Да? Где вы такое вычитали? Что человек бросает преданное служение ради более большой зарплаты, потому что здесь его все задолбали. Кто вам сказал, что это продвинутость? Что вы что-то поняли? Я 7 лет здесь, и неужели только это? 7 лет гордости, 7 лет зависти, 7 лет иллюзии. Почему вы думаете, что это результат преданности? Преданность в том, что вы в славе и в бесчестии не потеряли энтузиазм. И еще больше стали ценить то служение, которое не приносит вам славы, богатства, денег, последователей, которое вы можете делать из преданности. Итак, человек говорит, там, где мне дадут квартиру, там я буду проповедовать. Это как же? Это, видимо, наш куратор такое сказал. Это, видимо, наш духовный авторитет. Это, видимо, духовная личность стремится быть авторитетом там, где его прославляют. И избегает мест, где его критикуют, не принимают, и более того, где ему морду хотят. Это воистину духовные личности. И нам бы побольше в ИСККОН таких авторитетов, ух, мы бы за ними пошли. А мне казалось, дух Бхагавад-гиты совершенно другой. Мне казалось, дух Бхагавад-гиты в том, что ты покажешь свою преданность там, где тебе ничего не светит и не дает. Но Кришна хочет, чтобы ты там был. И там милость. Милость в чем? Что тебе дали такое служение, от которого все материалисты отказались. Тебе дали такое служение, от которого бегут все продвинутые. Потому что там тебя посадят, там тебе голову отрежут, там тебя опустят, осквернят. Тебе ничего там не светит, кроме тумаков. Тебя приколотят там. И ты думаешь, вот это милость Кришны. Кришна дает понимание, в чем милость. Это слава Бхагавад-гиты, это слава Шримад Бхагаватам. В этом слава Прохлады Махараджа, в этом слава Дхрувы Махараджа. Ой, меня на махапах никто не любит, я пойду в алтарь. Разве это слава преданности? А вы сделаете так, чтобы вас полюбили, как преданного. Потому что преданный привлекателен. Преданный привлекателен, и преданность привлечет всех. Рупа Госвами вот в этой книжке описывает. Преданное служение привлекательно для всех. Не вы должны стать привлекательными, а ваше служение должно таким стать, что вами привлекутся. Потому что такие люди привлекают, которые не бегут, как трусы. Я недостойный, я такой весь, у меня куча проблем. Зачем вы мне дали такое служение? Арджуна также себя делал на Курукшетре. Поэтому можно здесь толкаться сколько много лет. так и не понять, кто такие брахманы. Еще зашнуроваться, что-то еще схватить и бегать от аскезы. Убегать от милости, от истинной милости Кришны. Где вы можете ему продемонстрировать свою преданность. Потому что кроме преданности вас там ничего не ждет. Ни деньги, ни слава, ни чувственное наслаждение. Там кроме самой преданности вас ничего не стимулирует туда ехать и это делать. И общаться с этими людьми. И тогда все смотрят и говорят, это преданный. Потому что туда мог пойти человек только из преданности. А вот сюда, ну, есть зачем идти. Это понятно. Так все это преданные, видать, самые. Надо за ним пойти. Потому что там столько останется объедков от него. Там и нам что перепадет. По банану, по кормушке, по мартышке. Итак, люди, знаете как? Они говорят, давай ты первый иди. Потом, когда вы прошли, все увидели, он кричит, тот, который за вас. Идите сюда, чего вы боитесь, здесь все нормально. Проповедник. Итак, этот человек просит там, давай ты, иди посмотри там. Тот идет, смотрит, все нормально там. Он говорит, да все нормально. И этот кричит, этот второй кричит тем, чего вы там струсили, идите, здесь все нормально. И все говорят, какой куратор? Это наш куратор, это наш лидер. Мы за таким вообще, как за каменной стеной. Как за каменной стеной. Так вот тот называется пионер. Вот тот и называется пионер. И теперь они говорят, Прабхупада пришел, теперь они все сюда ломятся. Теперь они все на Западе. Все они проповедуют, все они сострадательны. Чего боятся-то? Теперь чего боятся? Эй, вы трусы! Чего боятся? Езжайте там, в Сибирь, куда угодно. Итак, что же такое милость Кришны? Чем же преданный удовлетворен? Что он делал то служение, от которого отказывались все. Потому что служение делают из преданности. И Прабхупада говорил, если бы вы знали, когда ваше сердце очистится, Прабхупада говорит, вы будете счастливы взять то служение, от которого отказываются другие. Потому что только в этом служении вы можете показать преданность. Потому что там больше, кроме преданности, ничего не получить. И преданный ищет таких видов служения, от которых отказываются все, кто имеет нечистые мотивы. Потому что там вам не светит ни пенсия, ни социальные пакеты, ни слава, ни почести, а один большой геморрой размером с кулак. И человек может это нести только из преданности. И больше ни с чего. И поэтому Санатана с вами, Госвами говорит, Ану Кульена Кришна Ану Шиланам Бхакти Утамам, говоря о святом имени. Что святое имя человек повторяет, как можно узнать, что он повторяет? Здорово. Он не бежит от тех видов служения, где не светит ничего, кроме чего? Большого. Он не бежит. И именно таких преданных Прабхупада называл духовные воины. Потому что это логика духовной жизни. А логика материальной жизни от этого, от всего, что во имя детей, которые потом станут варна санкарой, во имя женщин, которые потом станут легкой добычей для разных подонков. Кришна сказал, ты о чем болтаешь? О чем ты говоришь, Коля? Тебя Арджуной назвали, Коля. А ты уж давай. Будь Арджуной лучше. Ты что как Коля-то? Итак, до тех пор, пока человек не проникнется этим пониманием Бхагавад-гиты, духом Бхагавад-гиты не заразится, он будет все время скорбеть о том, что недостойно скорби. Ой, что мне дали такое служение? Ой, ай! и он будет общаться с теми, кто будет подтверждать логику его ложного эго. Так они тут видели, да, такие, как это, губки. Это наша хахамата, а это наша мамахата, это наша хата-мама. И там у них логика. Они сплетаются там этим сексом. И так все логично там. Нет, Кришна говорит, даже если мой преданный совершает отвратительный поступок, но он занят преданным служением мне, то есть он ломится туда, где никто, не все боятся, а он даже грех говорит, я его буду очищать лично. И предайся мне, а я избавлю тебя от последствий всех твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Вот что такое преданность. Вот что такое преданность. Где кроме преданности ни черта, что не светит. Это дух мантры. Дух мантры, что даже если ты обнимешь нас грубо, даже если ты обойдешься с нами несправедливо, если вообще перед нами не появишься, мы все равно будем это делать. Из преданности. Ничего не желая получить взамен для своих чувственных наслаждений. Ни славы, ни богатства, ни последователей, ничего. Мы готовы даже все потерять, даже саму жизнь. Лишь бы показать тебе свою преданность. Есть одна история, как одного вайшнава за его колкую проповедь решили казнить в Индии. И времена-то были вайшнавские. Да. Времена были вайшнавские. И как-то одного вайшнава решили казнить. Потому что вайшнавы все разные. Как Индрадюна Махарадж в одной из лекций сказал, даже если вайшнав обладает самыми гнусными качествами, у него нечистые мотивы и так далее, но он при этом все-таки воспевает святое имя и пытается это делать, он должен считаться вайшнавом просто самого первого уровня. Самый первый уровень. Но он вайшнав. Так вот были вайшнавские времена. Ну как у нас. То есть все приняли Хари Кришну, все уверовали в Хари Кришну, даже все получили посвящение. Вы можете себе представить, что это за команда была? Вот сейчас у нас всех, вот ну, смотрите, сколько инициированных, брахманов. Вот была такая же наша Родина. То есть на Земле было вот так же. Все получили инициацию, все были брахманами, все воспевали. Ну вы представляете, да, что это было? И вот одного решили мочкануть. Ну как это и бывает в вайшнавской системе. Ну вы понимаете, о чем я рассказываю? Да, вайшнавская культура иногда так вот начинается, и она возникает вот из этого. И сгрызнись друг друга. Потому что все вайшнавы разного уровня. Поэтому говорится, чистые преданные. Есть не. Так, наверное, нельзя говорить, нечистые преданные. Но есть просто преданные. Есть чистые преданные. И вот они решили одного, как бы, дать одному освобождение. Быстро. Быстро ему дать нирвану. Брахма нирвану. И он всем поклонился. Поклонился тому, кто приговорил его. Поклонился тем, кто его преследовал. И он сказал, вы лучшие мои друзья. Потому что все остальные меня вдохновляли, как здесь избежать смерти. А вы все сделали, чтобы я сейчас был обезглавлен. И поэтому я благодарю вас. И я не жалею ни о чем, что я не отступил от того, что я должен был сделать. И они его казнили. И радовались там. И говорится, они совершили великое оскорбление. И Прабхупада приводит пример такой же случай с Иисусом Христом. Он говорит, они нанесли просто немыслимое оскорбление. Они хотели его убить. Немыслимое оскорбление они нанесли Иисусу Христу. Прабхупада не говорит ни о каком другом оскорблении. Вайшнава или садху. это желание причинить ему беспокойство. Желание причинить беспокойство Вайшнаву только потому, что он беспокоит наше ложное эго, это оскорбление. Это оскорбление, Прабхупада говорит, это самое великое оскорбление, которое мы можем нанести. Это мы настраиваемся плохо к тому, кто беспокоит наше ложное эго. А Вайшнав за это что? Благодарит. Итак, еще один случай есть. Вешали, казнили одного вора. И вор кричал: «Ах вы сволочи, козлы, негодяи!» И ему петлю на... «Вор, ты такой секунд!» Он говорит: «Да вы козлы все негодяи!» И его раз... И он... «Козлы!» И самый главный там был среди всех, самый-самый садху был. Все знали, ой, он там вообще садху. И он подошел и стопы его себе на голову поставил. Этого повешенного преступника. И все такие. И он стал кричать ученикам: «Снимайте, и мы его с почестями похороним». И люди все в шоке были. Хотели, чтобы он висел на показ, потом собакам отдать, там сожрали бы. И все сказали: «Вы что делаете, Махарадж, вы же...» И он сказал: «Достоин уважения человек, который ради своих убеждений и своего дела готов был пожертвовать своей жизнью». И он повернулся к своим ученикам и сказал: «Вот я хочу, чтобы вы это уяснили. Чтоб так же и вы за свои убеждения, за свои... готовы были пойти даже на это». Вор, даже когда его увешали, кричал: «Все козлы!» И Махарадж сказал: «Достоин уважения такой человек. Может быть, его убеждения были неправильные, но он не убоялся за свои убеждения даже смерти». Он говорит: «С почестями мы его похороним». Хари Кришна, спасибо большое. Но ведический обряд, жертвоприношение, подношение предкам, целебная трава и трансцендентальные гимны – все это я. Я масло, огонь и то, что приносится в жертву. Пожалуйста, может быть, есть вопросы какие-то. Просто когда ты читаешь мантру не рано утром, а читаешь, чтобы тебя как раз не занимали, тогда так и происходит. Потому что когда нас занимают, это значит уже после лекции. А к этому времени обычно мантра у преданных дочитана. Видишь, как все просто. Поэтому мы читаем мантру не для того, чтобы получить служение. Мы ее просто читаем, болтаем. Ритуал. Благоприятно. Очень благоприятно, чтобы тебя не трогали. Читать мантру днем, до вечера, ночью. Это очень благоприятно. Потому что работа и дети выше всего. Ну, конечно, в обществе предан. Где это тебя занимает, там, когда ты в Брахмухурту повторяешь святое имя? Дома. Где тебя заняли хоть раз? Меня занимают вот во время того, когда я джапу читаю утром, ко мне все время подходят и вопросы задают. Все время. Брахмухурта, я читаю джапу. И ко мне подходят и говорят: «Лакшми Нараяна». Я говорю: «А, его». Они сразу. Я говорю: «Ой, ну давай, говори». И они чешут там что-нибудь. Просто ты поднимаешься рано утром и повторяешь джапу. Тогда, когда делать все закрыто, никто тебя никуда не отправит. А если даже отправит, то это раз будет в неделю или раз в месяц. Это будет благоприятно. Потому что тогда ты будешь говорить: «Меня в Брахмухурту заняли, я не читал джапу». Смотри, какая логика писания. Тогда, когда в Брахмухурту все читали джапу, меня заставили мыть полы. Поэтому позвольте, господин, я прочитаю ее сейчас. И господин скажет: «Нет, пожалуйста, читай, нет проблем». факт, что когда все читали джапу, ты спал. Что ты чувствовал, как тебя рвало, как глаза закрывались там в туалете где-нибудь. У нас здесь очень много туалетов, и в них во всех спят. Как в джентльменах удачи. А вам не кажется, что ваше место возле... Говорится, несколько вещей очищают сердце. Общение со святыми, изучение писаний в обществе продвинутых личностей, умеренный сон и еда, а также полная концентрация во время утренней молитвы. Это очищает сердце. Все остальное очищает тонкое тело там, да, там какое-то еще тело там. Тел много. Какое-то каустическое, что-то там начитаешься, у них тел так. То есть сразу понятно, что к ним не подходи, потому что у них еще какое-то тело не это. Не работает еще. И сразу пишут, у меня каустическое, простите меня, каустическое тело еще не включилось. Чувственное, ментальное, сакральное, сексуальное, какое-то еще там, торговое тело у них там, ну и так далее. Тело для сна еще не очистилось, для еды, для обороны. Что-то у них тел там. И ты говоришь, а ты какое? Он говорит, а вот такое. Так что к нему лучше не подходить. Он все. Он скажет, что вы насилие тут совершаете? Я такой насильник, половой разбойник. Я всегда всех насилую почему-то. Но я просто рассказываю то, что я понимаю из Бхагавад-гиты. И, в общем-то, я не бегу, как вы заметили. Кто знает меня давно. Но вы очень лихо убегаете с пранамой мантры еще к тому же. Или с четками. Четки на плечи и бегом. Мама там, дети, что-то еще. Будто у меня нет ни мамы, ни детей, ничего нет. Работы любимой. Просто потрясающе. Таков дух Бхагавад-гиты. Уважать недостатки, это значит видеть достоинство. Как это можно уважать недостатки? Когда он весь недостатки, ты их видишь и уважаешь. Очень хорошо, что вы такая свинья. Хрюкните, пожалуйста, мне погромче. Я в экстазе, когда вы хрюкаете. Это значит, вы видите их достоинство и прощаете им их недостатки. Улавливаешь? Если ты не видишь достоинства, как ты простишь им недостатки? Ты их засудишь сразу. Если одни недостатки, ты засудишь. А когда засудишь, осудишь человека, тогда придется его прощать. Как научиться прощать? Не осуждай. Не суди, судим будешь. Он видит достоинство. Понятно, ну все ошибаются, кто там, кто ляпнул, кто не попадал в вожделение, туда-сюда. Единственное, что человек не принимает вас авторитетом. Вот почему вы его беспокоите. Он вам завидует. Вместо того, чтобы вам служить, он вам завидует. Улавливаете, да? В чем разница? То есть он за вашей спиной козни чинит. Он там болтает всякую ерунду. И это не потому, что он такой плохой или что-то. Просто вы для него или он для вас еще не созрели. Иногда нужно держаться подальше. Дистанция должна быть. Для чего Санатан Госвами этикет описывает? А? Конечно, дистанция. Чтобы была дистанция, на которой мы исключаем оскорбительное отношение друг к другу. Дистанция. Вы видите, что человек, он как бы завидует каким-то вещам. Не вашей преданности, может быть, а думать, что у вас что-то другое, или там что-то у вас там есть, что вокруг вас женщины. Многие люди, они ко мне идут говорить, вот вы скажите ей, чтобы она на мне женилась, или им говорят, вот, наверное, Лакшми Нараяна все в вашей жизни там. Они просто завидуют, что кто-то слушает не их, а меня. Это зависть обычная. Но это не значит, что они плохие люди. Все тут плохие. Мы кому-то завидуем, нам кто-то завидует. И так далее. Просто нужна дистанция, на которой мы можем не попадать в эти ситуации. Я не могу дать благо тем, кто за спиной на меня что-то клепает. Я не настолько квалифицирован, но я могу исполнять свой долг на основе того, что я не осуждаю этих людей и не обижаюсь на них. Я знаю их хорошие качества. Но раз они в таком состоянии находятся, я должен с ними держать дистанцию. Не больше. Улавливаешь? Дистанцию. Что это человек как бы проблематично возникает. Проблемы возникают из-за того, что он завидует. Поймите, все женщины, которые вокруг меня, никогда бы со мной в кармической жизни не связались. Никогда. И те люди, которые, вот вы даже вокруг меня, только потому, что я служу. Неважно, хорошо, плохо, но только из-за того, что я служу. Когда бы вы здесь были, если бы я был Леха Тугутов? Вы пришли сейчас? Вот сидели бы, слушали. Ты не хочешь Леха Тугутова послушать? А кто это? Да там один с бугра. Фиг с бугра. Ты бы сидел здесь? Да нет, вы что? Вы никогда не пришли. Никогда бы вы не ссылались на меня, что я там авторитет, кому-то рассказывали. Так же и они. Таким образом, говорится, Кауравы, они не завидовали Кришне. Они завидовали кому? Преданным. Но они не могли понять причину своей зависти. Чему они завидуют, они не могли понять. Поэтому хотели жену отобрать, хотели отобрать государство, хотели то, что козни чинили. Они не могли понять, что источником их привлекательности и их, то, что они лучше были. Они не были гениями философии, не были гениями дипломатии, гениями политики. То есть демоны их превосходили в материальном отношении. Но почему они были все-таки так привлекательны? Даже для них они не могли разобраться, что они лучше их. И Дритараштра, говорится в первом стихе, он знал, что они с рождения лучше. Те, может быть, и способнее, но негодяи. А у этих благородное сердце было. И это привлекало всех. И даже самих демонов. И они этому как раз что? Завидовали. Как раз этому завидовали они. Их преданности. А их благородство было продиктовано чем? Их преданностью. А не способностями какими-то. Карна был таким же лучником, даже превзошел. Какой-то дикарь там превзошел Арджуну в стрельбе из лука. Это показало о том, что в общем-то такого состояния способностей могли достигнуть как какие-то кшатри, так же и да, он дикарь какой-то искренний. Он достиг, и помните, да, ему палец предложили отрезать, Дроначари. Таким образом, в Махабхарате показывают, что его способности не были источником его каких-то завоеваний, что женщины его любили из-за того, что у него усы там, или что он из лука здорово стрелял. Нет. Это благородство привлекало. Он был лучшим из людей внутренний. Это привлекало. А его лучшесть была только результатом его преданности. И не больше. Как сапожник привлек Кришну к себе, а браман нет. И Нарада привлекся сапожником. Когда сапожник ему просто сказал, он был потрясен и привлекся сапожником. Но можно подумать было, у него, наверное, сапоги мистические. Или он как-то молотком там бьет. Есть другая история, как сапожник привлекся царем, что тот все время на балконе с женщинами виноград ел. Все так просто. И он стал что делать? Он стал ходить и всем рассказывать. Где? Он разве мог царю такое открыто сказать? Что бы произошло с сапожником? Дистанция по этикету сразу бы возникла. У него бы сразу дистанция с головой возникла. Мы можем не понимать таких вещей, что суть не осудить человека, а держать с ним правильную дистанцию. И суть не в том, что мы кого-то отвергаем. Мы просто чувствуем свою собственную неквалификацию спасать такого человека, потому что он не принимает нас авторитетом. Гуру, вот спросите, я близко общаюсь с некоторыми духовными учителями, спросите, когда я их прошу, вы скажите ему, вот своему этому. Он говорит, да ты что, он тебя больше слушается, чем меня. Ты ему скажи как раз, что я просил тебя сказать ему, чтобы он делал вот так. Серьезно, я не шучу. Меня просят, ты не можешь поговорить, Лакшнарайан, там с одним с моим? Да? Твой язык их так вообще приводит в такое волнение. А я ему говорю, он улыбается. А ты скажешь, он будет 10 лет мстить тебе. Ну, значит, его затронет это. Он, по крайней мере, будет знать, что это, так сказать, что-то существует. Очень часто меня просят, поговори, Лакшмарян, с тем. Я говорю, так вы же гуру. Я, говорит, когда говорю, пожертвуешь, да, это выходит. Ой, вообще, так здорово, с гуру. Целых 40 минут мы были с ним вместе. А что он тебе говорил? Ой, что-то говорил там. Такой классный. А ты рядом сидел, думаешь, елки, тебя же так ругали, тебе же говорили, что ты балбес полный. Чудо. Туда вылетать. Очень часто такое бывает. Я думаю, что надо как-то взрослеть. Если мы на самом деле понимаем различия между душой и телом, хотя бы теоретически, надо взрослеть. Поэтому Гаура Кишора Даса Бабаджи, я вам рассказывал, как Бхактисиддханта Сарасвати хотел стать его учеником, и он сказал: единственное, что я тебе обещаю, я буду все время говорить тебе и указывать на твои недостатки и рубить твое ложное эго. Согласен? Он сказал: конечно, я ради этого и пришел. Он сказал: ну тогда давай, будешь учеником моим. Рассказывал вам, как другой ученик убежал к другому гуру, помните, да? И тот стал слушать. И он говорит: ты что? Он говорит: я такой великий гуру. Он говорит: какой великий? Все время меня пилит, все время то нельзя, это не так. Дурак, что не сделаешь, что дурак, все это. И тот глаза так закрыл, и так вот стал раскачиваться, когда тот рассказывал ему, как тот его шмыряет. Он так сказал: как он тебя любит, он сказал: я так о тебе позаботиться не смогу. Все-таки он великий. Видите, а мы, у нас логика мирская, мы не понимаем, что по логике Писания это и есть проявление заботы. А по логике мирской это какое-то унижение, оскорбление, недовольство. Поэтому в шастрах говорится, обязанность преданного следовать логике Писаний, а не какой-то логике ложняка какого-то. А кому вы можете рубить ложное эго? Только тому, кто вас принимает по-настоящему. Вот почему такие тесты проводили, что ругать начинали человека, чтобы понять. Потому что объявить, что вы его принимаете, каждый хочет, да? Потому что там, ну, показать кому-то, себе что-то доказать. Типа, дайте денег, я вас принимаю. Вы не могли бы мне занять? Вы не могли бы прославить? Вон, Владимира Владимировича все принимают авторитетом. Но как я узнавал, принимает он меня или нет? Вы это все слышали. Я. И поэтому я еще-то ему говорю. И такой дистанции нету. А другому, да вы что, попробуй только. Только чуть-чуть, и он все уже. День и ночь сторожит и подальше от вас. Вы не думайте, я знаю многие вещи. И многие не знают. Как вот горсть листьев. Вот все, что я знаю. А он, сколько их. Даже этого достаточно, чтобы быть полезным. А так ходить все время, какие-то сентименты. Кто там меня не затронул? Мне нужен такой авторитет, который бы никогда меня не поправил. Никогда. А если поправил, то так. Ну, это не туда. Вы обратились. Представляете, жизнь так коротка. Нужно скорее, скорее. Вон уже сколько я вижу старых лиц уже. Уже, блин, вы уже одной ногой в могиле. Я уже думаю, сейчас завтра приду, и вас нет. И вы что-то еще там с вами как-то мягче, круглее. Да вы что, наоборот, человек должен сказать: я прожил дураком, сука, давайте меня, наставляйте меня, чтоб, не давайте мне шансу. Мне ли так себя вести? Мне ли там сбегать? Не пускайте меня. Загоните и не пускайте. Я буду убегать, а вы не давайте мне. Я буду ломиться, а вы все равно держите меня. Не пущу еще. Серьезно? Так иногда просят люди. Некоторые ученики просят так духовного учителя. Не давайте мне шанса. Потому что я такой мошенник. Я вас объегорю. Никогда мне не верьте. Если вам что-то надо, никакого мне, никаких поблажек. Как Одиссей, он сказал: Привяжите меня к мачте, и что бы я там ни говорил, вообще не обращайте внимания. Я буду такое лицо делать. Это... Нет. Пока вот этот параллель не переплывем, не обращайте на меня внимания. Его привязали. И вот они там между острова Сирен плыли, и там начали. Одиссей, все, ты приплыл, тут руно, тут кино, домино, вино. Тут индийские танцы, все, давай здесь останавливайся. На Гандхарва-Локи, это те, кто хотели очень сильной мирской любви и честно за мирскую любовь пострадали, они попадают на Гандхарва-Локу. А там что? Спектакли, танцы, пение и игра на музыкальных инструментах. Я не шучу вам. Я отвечаю вам. Такова Гандхарва-Лока. И туда такие попадают. А зрители, они же, богемы-то друг друга только и может оценивать. А вот смотрите, как я. А я вот так. А я там на балалайке. А я там, как Юрка. Что от этого звука сердца наполнились храбростью и решимостью. От таких звуков раз всех живот закрутило. Шутка. Нет, нормально. Я тоже не очень дую. Я так боком дую. Потому что у меня отсюда не получается. Я так. Не такого строения губ. Так что не надейтесь на меня, дорогой гуру. У меня губы по карме не подходят. Только целовать могу. В засос. И к этому нас призывают постепенно. Нас тоже толкать-то нельзя, мы же там. Мы скажем, ну сейчас мы вам докажем, что вы зря нас толкнули. И потом правда пожалеешь, что попросил это делать. Одних же попросили, там все, уже не пускали после них никуда. Поэтому тоже тут надо. Насильно не толкнешь. Добровольность остается самым важным фактором духовной жизни. Добровольность. Но это доброй воли дождаться так. Вообще ужас. Ждать, пока Арджуна бы добровольно стал мочить кауравов, было невозможно. Понимаете? Вообще невозможно было. Это Кришна сразу отмел эту добровольность. Он сказал, нет, я, по-моему, не дождусь, когда он сам прибежит и начнет их. Да еще с таким мотивом. Нет. Похоже, надо его наставлять. И он стал рассказывать, объяснять логику. Пожалуйста, есть вопросы еще какие-нибудь у вас? Еще вопросы есть? Да, 7 вдохов. Ну вы не считайте только. А то все вместо вопроса все. Раз, два, три. Ну это до какой-то степени. Это факт. Это научно. Он принимает вас, но не во всех вопросах. То есть абсолютного принятия нет. Есть частичное принятие, и то в определенных вопросах. Значит, в каких-то других вопросах вы не квалифицированы. Надо оставить свое авторитетство только в этой области. А мы хотим, чтобы нас целиком принимали. Нет, это тоже неофитство. То есть новичок так думает, что или ты меня принимаешь целиком, или вообще уходи. Нет, ну он может принимать вас, но ну, не в таком вопросе. Там в еде может вас принимать. Авторитетом в сексе, во сне. Вот во сне вы его авторитет полностью. Он там подчиняет. И пот у него бежит. Просыпается, что вас там приняло авторитетом. В обороне, может быть, авторитетом вас принимает. Но в каких-то не дает вам рубить свое ложное эго. То есть свое ложное эго могут позволить рубить вам только те, кто принимает ваш духовный авторитет, но ни в коем случае не как человека, как президента или там старшую матаджи, как какого-то административного авторитета. Он не даст вам рубить свое ложное. Только если вас принимают духовным авторитетом, вам позволят это сделать. То есть, что они видят, что вы духовно выше их. Может быть, вы даже материально уступаете им, но в духовной жизни вы превосходите их. А такое духовное превосходство не каждый человек может рассказать. Понимаешь, да? Ты улавливаешь? Духовный. Выбор духовный, учитель, мы смотрим. Ой, как поет, ой, как играет, ой, какая он челюсть, ой, он индус. Это разве духовное превосходство? И не спросишь, а ты что, не знаешь о своем духовном учителе, как он жизнью рисковал ради Прабхупады там или что-то? А что, расскажите? Так ты же уже весь в этих, в лентах, в изолентах. А что, ребята побежали, и я побежал. Там пранаму давали, и мы пошли. Мы нас туда зашли, и нам говорят, на пранаму, говорю, давай! Кришна, я вообще всегда так слушаю и думаю, вот вообще, вот весело, мать тебе моя это. Ведь это общество будет процветать всегда. Я потому что так себе, ай, весело, на пранаму, давай. Да, пранаму никому не нужно, нужно, а что это такое? Ну, какая разница, возьми потом она. Потом разберешься. Ужас. Сентименты, полные сентименты. Ничего не знают. Он понравился мне своей лекцией. И что? Глядя на человека, понятно, что... Поэтому нужно все-таки что-то узнавать о гуру. Кто он, что... Какие... Кто... Есть старшие ученики, которые очень много знают о своем духовном учителе. Это старшинство ученика, потому что невозможно быть учеником, не восхищаясь своим гуру. Его вот именно такой преданности, о которой я рассказал. Понимаете, да? Где надо было делать то, где ничего не светит. А? И настоящие ученики, они знают о славе своего гуру. Поэтому они им привлекаются. А так как вы? Ну вот он там. Так поет. Ну посмотрите, мы-то тоже все петь любим. И все, это наша привлекательность, что мы пляшем, поем. И все время играем в спектаклях Рамачандру. И все думают, точно. Вот я недавно объяснял, что Сильвестр Сталлоне, его почему-то все воспринимают как Рембо. Или как Рокки. Такой. А он по жизни вообще, он актер. Представляете? Он спектакль, он болеет, танцует. Такой. Качается там. Чтобы с автоматом бегать. Он играет. Но в жизни он из среды богемы. Вы понимаете, да? Он не боевик, он не военный человек, он не кшатрия, никто. Он просто это здорово играет на сцене. И все. А в жизни он богемный человек. Вот, ну, если бы вы знали богему, что такое. Вот у кого есть богема в семье, они знают. Да, визажист. Визажист. Этот, педикюр, маникюр там. Модельер там. Ну, все такое. Слава зайчиков. Или кто там еще. Но когда играть, актер... Или там Шварценеггер у них у всех, что он там такой с пулеметом бегает. Нет. И иногда человек, когда он в спектакле играет, у людей такая ассоциация. Если он так говорит, так делает, значит, он такой же герой. Нет, вы должны видеть в жизни, кто он. В жизни, в обычной жизни. На улице. Кого под зад пнут, как он себя ведет. Как Рембо или как кто. Или поворачивает. Спасибо. И вторую. Пнули по правой, подставь левую. Надо видеть человека. Для этого надо знать. А если вы не знаете, вы должны знать тех, кто его знает. И спросить, он-то как вообще? Он-то так на ассане-то он очень геройский такой. Ему шашку в руки, пулемет, тоже Рембо. Пока здесь сидит. Да там все негодяи, все трусы. Все там такие, все. А сам-то он по жизни кто? И те люди, которые его знают, говорят, и он-то вообще... Мы сами ржем на его лекциях. То есть, как он из себя что изображает. Мы-то его знаем, мы его защищаем все время. Он-то бедный, маленький такой, плачет. Ну, даем ему на асане посидеть каждый день. Повоображать. Поэтому есть такая же проповедническая богема. Визажисты в проповеди. Вот этот хоти вам надо пошить правильно. Да, я видел такие. Правильно хоти носить, там красиво. Это модельеры. Здоровечек у вас тут. пупок у вас не на месте. На лбу. Вы думали, это третий глаз? Это пупок туда перетянулся. Ночью съежился. Ножками ночью сучили? Сучил. Вот он туда и съежился. Надо все время подтверждать. Челюсть нам поправить. Потому что тело, оно будет рушиться. Говорится, век Кали, это мандира, это храм тысячи болезней. Только глупец, он, так сказать, надеется, что он вылечится. Нет, со временем вы еще больше заболеете. И помрете еще в итоге, представляете? И век Кали, говорится, только глупец, он на этом алтаре поклоняется. Он думает, что прямо сейчас я вот изучу и вылечусь. А как же старость, болезнь и смерть? Даже все здоровые заболеют. Представляете? Это неминуемый ход времени. Если говорить, ему 80 лет, у него все нормально. Да где вы видели? Это врачи вас. Где вы видели, что у человека 80 лет было все нормально? У него что, кожа 13-летнего мальчика, что ли? Вы посмотрите, 80 лет у него все висит. Какая-то собака-то есть какая-то такая. Так возьмешь, оттянет, и так она и висит. Потом потихоньку только обратно возвращается. Как называется собака? Шарпей? Ну вот. Шарпей. Дед Шарпей и бабка Шарпейка. Как можно сказать? Там уже все функционирует по-другому. 80 лет, все функционирует по-другому. Вот академик Амосов бегал. Я когда узнал, что он бегал с моторчиком, я думаю, ну такой, да, так любой может. Карлсон. Нету такого. Старость – это значит болезни, потому что тело изнашивается. И ученые этого не знают. Они знают только о грубом теле, но они не знают, что там прана осталась, как у старика. Понимаете, да? Что прана износилась полностью. Даже если орган функционирует нормально, то в человеке осталось жизненной силы на 5 дней. И еще параматма говорит, да, я так устрою, что он сдохнет здоровым. И сейчас, немедленно. Как Прабхупада говорил, 6 телохранителей его охраняли, а он помер и так дико смеялся. Они охраняли, но он все равно помер. Кого они его защищали? Что если Кришна хочет вас защитить, вас никогда никто не тронет. Но если Кришна хочет вас наказать, и поэтому гуру, когда он принимает какую-то охрану, это лишь для того, чтобы мы ему послужили. Понимаете, да? Что мы больше ни черта, мы же так сказать, у нас плохая карма, мы больше ничего не умеем делать, и мы защищаем. Ну, непонятно кого. Потому что тело-хранитель – это параматма. От нее все зависит, когда нам голову открутят. И при каких обстоятельствах. Один богатый человек дал своему слуге 4 золотых. И говорит, иди на рынок, тот-то купи, тот-то, тот-то. И список такой огромный. А 4 золотых – это огромные деньги вообще, даже сейчас. И там такой, и телегу ему дал большую. Знаете, так вот, как рикша запрягается в телегу, за собой не везет. Такая толкает. Как называется? Арба или что-то такое? Ну, телега, короче. И он пошел на рынок и видит, народ толпится возле какого-то странствующего монаха. И он подходит, ну, интересно же, что, простолюдин такой, он интересный, он подходит и слушает. И тот говорит, кто даст мне 4 золотых монеты, я могу 4 раза за вас помолиться, 4 молитвы отслужить за вас. И люди такие, ты шарлатан, нафиг, ну ничего себе, 4 золотых ему дай выкати, так сказать, молитвы твои. Мы сами за тебя помолимся. И этот стоял. А это же не его деньги, это деньги хозяина. Там. И он такой стоял, думал. И он говорит, на, 4 золотых ему отдал. Тот говорит, ну говори, зачем молиться-то? И он говорит, первое, помолись Богу, чтобы Господин дал мне свободу. Ну, он слугой таким, рабом как бы. Он говорит, второе, помолись, чтобы он раскаялся во всех своих грехах, которые он совершил, Господин. о господине бы, господин дал бы мне свободу, господин бы покаялся во всех своих совершенных грехах. Потом помолись, пожалуйста, чтобы эти 4 золотых мне вернулись. И не больше, он сказал. И 4. Пожалуйста, помолись, что все, кто сейчас верит, что я правильно поступил, получили милость Бога. И тот стал молиться. И когда он помолился, тот в карманах, ничего нету. Народ весь над ним. А этот довольный взял и пошел. А он так верил. Раз, и обратно с этой телегой, с пустой. А поскольку он там пока терся, время много прошло, и господин там уже такой вне себя. Да я сейчас только придет, я вообще его там выпарю, высеку. И он приходит, пустая телега. И господин такой: это что такое? И он говорит: господин, хочу тебе рассказать очень интересную вещь. И он сказал: что? И он говорит: я пошел так сделать, так, как ты хочешь. И там я увидел странствующего монаха. И он говорил: кто заплатит мне 4 золотых за то, чтобы я 4 молитвы произвел, я сделаю это. И я отдал ему 4 золотых. Ах ты дурак, да там-то... И он говорит: еще ж ты просил. И он говорит: честно тебе скажу, первое, я попросил, чтобы он помолился Богу, чтобы ты дал мне свободу. Тот такой раз нахмурился, господин. Ну так, еще что? Второе, что я попросил, чтобы он помолился, чтобы ты раскаялся во всех своих грехах. Третье, я попросил, чтобы он вернул мне 4 золотых, чтобы ты меня потом не наказал. И четвертое, я помолился, что все, кто верит, что я правильно использовал деньги, получили его милость. И хозяин, когда услышал это, подумал, он заплакал, обнял свою слугу и говорит: я тебе даю свободу. Воистину, держать кого-то в рабстве недостойно. И он сказал: ты за меня молился, чтобы я покаялся в своих грехах. Да, потому что я, господин, боюсь, что вы столько делаете всяких вещей. Если вы не покаетесь, ваш в ад. А если вы покаетесь, то вас в рай. И он стал искренне раскаиваться в своих грехах, прямо при нем. И стал ему рассказывать, что он там натворил, и просить Бога: пожалуйста, вот при свидетеле говорю, я вот это сделал, это. И он стал плакать. И когда он покаялся, сердце его так было, знаете, как вот груз сердца. И он такой счастливый был. И он пошел и 400 золотых вытащил, и ему дал 400 золотых. На! И говорится, и в этот момент все, кто ржали над ним, милости не получили. А кто получил милость? Хозяин, тот, кто молился, этот слуга. 3 человека получили милость Бога. Потому что хозяин понял, что это самая лучшая трата денег. Это, в это верил слуга. И это предлагал всем кто? Бродячий монах. Хари Кришна, спасибо. Шримад Бхагавад Гита класс Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Священитай Гауранга Киджай, Гаура Прамананда Хари Хари Вол.